А с Харунжем поступили правильно. Есть еще ваш дядя Сидор Макарыч, не забывайте. Или вы отнесете ему утром, как он предупредил, 10 000 николаевскими за молчание? «Убить надо гада», — притопнула Анечка. «Я бы его сама пристукнула, когда он явился со своими наглыми угрозами. И Вася тоже. Что он его выпустил?» «С ним пришли трое долгогривых», — остудила пыл Анечки старшая сестра. «И не так просто убить провокатора, как тебе думается. Не будем это обсуждать. У нас тоже времени осталось 2 часа. И того много», — поднялся Машевский. «Надо сейчас же уехать. Ваш дядя постарается не опоздать. Откладывать до утра не будет». «Боже мой, почему мы не уплыли на пароходах?» — кинулась Анечка в другую сторону. «Остались тут себе на погибель. Если дядя явится в контрразведку, искать будут по всему городу». Машевский успокоил. Анечка, как большевичка, никому неизвестная, хотя и вступила в партию в Минусинске, а Минусинск еще не в руках белых, да и навряд ли Минусинский партийный комитет оставит документы для контрразведки. Так что Анечка останется дома. А вот ему, Машевскому, с Прасковьей Дмитриевной, надо сейчас же убираться. Машевский мягко, доверительно сказал Анечке, что она за минувший день допустила 4 крупных ошибки. Какие? К чему Анечке было болтать с Харунжем на пристани о нем, Машевском? Это же сведения для контрразведки. И вторая ошибка Анечки. Когда явился Ковригиным из тюрьмы дядя Протодиакон, Анечка вступила с ним в ссору. Грозилась большевиками, которых где в городе много, и они разгромят белых. И будут контрразведчики хватать всех сочувствующих без разбора. У страха глаза велики. И третья ошибка. Как бы мог остаться в городе партийный комитет, руководители которого известны в лицо каждому горожанину? Или просто остаться на заклане? И четвертое. Запальчивость суждений Анечки. Как же она будет работать легально среди белогвардейцев, если не умеет сдерживать себя и молчать? А Харунжева никто не выгонял, как собаку. Для его безопасности лучше, что он никогда не был в доме Ковригина и адреса его не знает. А масленщик Иван никакого родственного отношения к Харунжему не имеет. Жил Ваня. А кто он и что, никому не известно. Машевский поручает Анечке поддерживать хорошие отношения с Харунжем, чтобы он не попал в сети контрразведки, и чтобы никаких фраз и глупостей. Машевский, прохаживаясь по просторной гостиной, наставлял Анечку. Прасковья собирала вещи в дорогу, складывала привезенные с Клюквинского фронта медикаменты в куль. Анечка отказалась поддерживать хорошие отношения с Харунжем. На пароходе с ним приплыла пакостная женщина, Евдокия Елизаровна Юскова, белая гадина. Она была здесь, в заведении какой-то Тарабайкиной манжурской. Кошмар! И Харунжей с нею. Это же гадко, гадко и омерзительно. Заодно это я его глубоко не уважаю. Если бы ее убил какой-то Исаул, на земле было бы чище. А Харунжий трогательно заботился о ней. Стыдно вспомнить. Селестина Грива предупредила нас с Пашей. Эту белую гадину опасайтесь. Она связана с головкой заговора. Жалела, что выпустила ее из УЧК. Машевский посмеивался. Анечку кинула прочь от Харунжева. Только что защищала его и ссорилась с сестрою, а теперь гадко и омерзительно. Кстати, кого назвал Харунжий в Николаевке? Яснова Павла Лаврентьевича. Паша, разве комендант на России Яснов? Из Красноярска поплыл Топоров, ответила Прасковья. А кто был комендантом из Минусинска, не знаю.